что я тебе скажу. Ты еще молод и умом со мной не можешь равняться. Несчастливое место этот Вспыхов. Коли и бывала тебе в чем удача, так только не в Вспыхове. Ничего ты там не изведал, кроме тяжкого горя да мук. Это все так, сказал Збышка. Но ведь там Дануся моя похоронена. Перестань! Воскликнул Мацка, опасаясь, как бы Збышка опять не впал в отчаяние. Но на лице молодого рыцаря изобразились только печаль и умиление. «У нас еще будет время поговорить», — сказал он, помолчав. «В Плотске нам все равно придется отдохнуть». «Уж там, ваша милость, о вас позаботится», — вмешался глава. «Правда», — воскликнул Збышка. «А знаете ли вы, что там Ягенка? Она придворная княгиня Александры». «Ну, конечно, вы знаете, вы же сами ее туда привезли». «Она была в Вспыхове. Странно мне только, что вы ничего не сказали мне о ней у Скервойла». «Она очень вас любит», — сказал Збышка. «Слава Богу, что не понадобились вам никакие письма. Ведь она насчет вас получила письмо от княгини, а через княгиню и от послов ордена». «Да благословит ее Бог! Лучше девушки на всем свете не сыщешь», — сказал Мацка. Дальнейший разговор был прерван появлением Зендрама из Машковиц и Повалы из Тачева. «Слава Иисусу Христу!» — переступив порог, поздоровался Зендрам. «Ну, каково вам нынче?» «Спасибо, ничего, помаленьку. Збышка вот толкует, что обвеет меня ветерком, и все будет хорошо». «Что ж, конечно, все будет хорошо», — вмешался Повала. «И отдохнул я славно», — продолжал Мацка. «Не то что вы. Слыхал я, что вам пришлось встать с позаранку. Сперва к нам здешние люди приходили просить пленников обменять», — сказал Зиндрам. «А потом мы осматривали хозяйство ордена, и предзамковые укрепления, и оба замка». «Крепкое хозяйство и крепкие замки», — угрюмо проворчал Мацка. «Да, крепкие. В храме у них арабские украшения. Крестоносцы говорят, что научились такой лепки в Сицилии. А в замках покои со сводами, утвержденными то на одной, то на многих колоннах. Вы сами увидите большую трапезную». «А вы видели, как они богаты?» — спросил старый рыцарь. «Какой у них порядок, сколько войска, гостей». «Они все нам показывали, будто бы из гостеприимства, а на самом деле для того, чтобы у нас сердце упало. Ну и что же?» «Ну, коли Бог даст, дело дойдет до войны, погоним мы их прочь за моря и горы, туда, откуда они к нам пришли». Мацка от удивления даже с места вскочил, позабыв о своей болезни. «Да неужто?» — воскликнул он. «А то я ведь просто сомлел, когда увидал, какие они сильные. Господи, Боже мой!» И тут он обратился к племяннику. «Вели-ка, Збышка, вина принести, что нам вчера прислали. Садитесь, дорогие гости, да рассказывайте. Лучшего лекарства против моей болезни ни один лекарь не выдумает». Збышка, которого тоже взяло любопытство, сам поставил вино и кубки, все уселись за стол, и пан Измашковец начал рассказ. «Укрепление — это дело пустое. Что человеческая рука сотворила, то она и разрушить может. Вы знаете, что связывает кирпичи? И звездка. А что связывает людей? Любовь». «Раны Божьи!» — воскликнул Мацка. «С вами разговаривать, что меду напиться». Зиндрам, польщенный похвалой, продолжал. «У одного из здешних брат у нас в цепях, у другого сын, у третьего зять или другой родич. Пограничные комтуры велят им ходить к нам на разбой, и ни один из них еще голову сложит, ни один попадет в наши руки. Но народ уже прознал про договор между королем и магистром, и с самого утра к нам стали приходить люди, чтобы наш писец записал имена их родных, которые у нас в неволе. Первым пришел здешний бочар, зажиточный горожанин, немец, дом свой у него в Мальборке, и сказал мне напоследок: «Кабы мог я вашему королю и королевству службу сослужить, не то что богатство.